Сказка про Лукичей и Кузьмичей. По один бок земли жили Кузьмичи, а по другой — Лукичи, а между ними — река. Земля — место тесное, люди жадны да завистливы, и оттого между людьми из-за всякого пустяка драки. Чуть что кому не понравилось, сейчас ура! И в морду. Раздерутся, победят друг друга, и давай прибыли и убытки считать. Сосчитают, что за чудо, будто и хорошо дрались, вовсе беспощадно, а выходит невыгодно. Рассуждают Кузьмичи. Ему, Лукичу-то, красная цена 7 копеек, а убить его рубь 6 гривен стоило. Что такое? Лукичи тоже соображают. Живой Кузьмич. Даже по самоличной оценке ни гроша не стоит, а уничтожить его... 90 копеек вышло. Как это? И со страха друг перед другом решают, надо оружие побольше завести, тогда война скорее пойдет, и убийство дешевле стоить будет. А купечество ихнее, мошну набивая, кричит, «Ребята, спасай отечество!» Отечество дорогого стоит. Наготовили оружие без числа, выбрали подходящее время и давай друг друга сосвету сживать. Бились, бились, победили друг друга, ограбили. Опять прибыли убытки считать. Что за наваждение? Однако... Говорят Кузьмичи, что-то у нас неладно. На медне поруб 6 гривен Лукича убивали, а ныне на каждую погубленную душу по 16 целковых вышло. Унывают. А Лукичам тоже не весело, швах дело. Так дорого война обходится, хоть брось. Но как люди упрямые решили, надобно, братцы, смертобойную технику пуще прежнего развивать. А купечество ихнее, мошну набивая, орет, «Ребята! Отечество в опасности находится!» А сами потихоньку цены на лапти поднимают да поднимают. Развили Лукичи с Кузьмичами смертобойную технику, победили друг друга, пограбили, стали прибыли убытки считать. Хош плачь, живой человек ни почем ценится, а убить его все дороже стоит. В мирные дни жалуются друг другу, разорит нас это дело, говорят Лукичи. Корень разорит, соглашаются Кузьмичи. Однако, когда чья-то утка неправильно в воду нырнула, опять разодрались. А купечество ихнее, мошну набивая, жалуются, ассигнации эти просто замучили. Сколько их не хватай, все мало. 7 лет воевали Кузьмичи да Лукичи, лупят друг друга нещадно, города уничтожают, все жгут. Даже 5-летних младенцев заставили из пулеметов палить. До того дошли, что у одних только лапти остались, а у других ничего, кроме галстухов. Нагишом ходят нации. Победили друг друга, пограбили, стали прибыли убытки считать, так и обомлели и те, и эти? Хлопают глазами и бормочут, однако, нет, ребята, видно, смертобойное дело, окончательно не по кошелю нам. Глядит-ка на каждого убитого Кузьмича, по 100 целковых вышло, нет, надобно принимать другие меры. Посоветовались, да и вышли на берег реки всем гуртом. А на другом берегу реки враги стоят тоже стадом. Конечно, стесняются. Глядят друг на друга, и будто стыдно им. Помялись, помялись, и кричат с берега на берег: «Вы чего?» «Мы?» «Ничего». «А вы?» «И мы ничего». «Мы просто так, на реку поглядеть вышли». «И мы?» Стоят, чешутся, которым стыдно, а другие охают в грустях. Потом опять кричат: «У вас дипломаты есть?» «Есть, а у вас?» «И у нас, ишь вы, а вы?» «Да ведь мы-то что же, а мы?» «И мы тоже поняли друг друга». Утопили дипломатов в реке и давай говорить толком. «Знаете, по что мы пришли, будто знаем, а по что мириться хотите?» Удивились Кузьмичи: «Как это вы догадались?» А Лукичи ухмыляются, говорят: «Да ведь мы сами тоже за этим. Уж больно дорого война стоит. Вот это самое. Хоть вы и жулики, однако давайте жить мирно, а? Хаша, вы тоже воры, но мы согласны. Давайте жить по-братски. Ей-богу, дешевле будет». И идет. Радостно стало всем. Пляшут, скачут, точно бесноватые. Костры развели. Девиц друг у друга умыкают. Коней крадут. И кричат друг другу, обнимаясь: «Братцы, братцы милые, хорошо-то как, а? Хотя вы и так сказать». А Кузьмичи в ответ: «Родимые, все мы одна душа и едино суть. Хаша вы, конечно, и того, но ладно». С той поры живут Кузьмичи с Лукичами тихо, мирно, военное дело вовсе забросили и грабят друг друга легонько, по-штатски. Ну а купечество, как всегда, живет по закону Божию.